Остроумный ты парень, Мета. Ну, вот сюда. Ну, давай, давай. Слушай, Мета. Ну? Значит, ты влюбился в эту обезьянку. Меток, советую подбирать слова, когда говоришь о ней. Она необыкновенна, когда она мыла окно. Стала на несколько сантиметров выше. Да ну, можешь остри сколько угодно, она все равно прекрасней всех. Ну, тогда все в порядке. С тебя бутылка вина за добрую весть. Ну, конечно. В общем, это к шутке в сторону. Поступай дальше в жизни так, как говорит мой дедушка Юзек. Ну-ка. Дочке делай предложение. Угу. Оказывай почтение мамочке. Ты что, с ума сошел? Я больше не буду, Меток. Честное слово, больше не буду. Фу. Меток, окажи услугу. Что еще? Объясниться за тебя в любви? Нет. Я этого не буду делать. Нет, Меток. Ты там бываешь, да? Ты знаком с ее мамой. Меток, пожалуйста, разведай у нее, как она на это посмотрит. С какой стати я должен быть вашим сватом? Да ну не сватом, ну не сватом. Ты что, маму боишься? Как тебе сказать? Да не... Слушай, ее отношение ко мне... Она, по-моему, к тебе великолепно относится. Да. Даже слишком. Пожалуйста, Меток, сходи, а? Поговори. Ты же умеешь. Я тебя очень прошу, Меток, а? За друга хоть к ведьме на болото. Ну вот. С тебя пятерки по арифметике для моих будущих детей. Ну, конечно, договорились. Дружище, Меток, ура! Что ты делаешь? Маленький, спи. Ты же видишь, что ребенок маленький. Ну да. Ему нужно спать, ему нужно отдыхать. Да что это мама так долго не идет? Ну, ладно, я сам отвезу. Хорошо, хорошо. Да, Меток, когда вернешься в Сверчок, не забудь про эту сплетницу. Ну, как ее фамилия? Вот это вот... Вы здесь? Я так и думал. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы искали меня? Нет. То есть как нет? Я иду к подруге готовиться к завтрашней лекции. Как к подруге? А как же... Я просто думал, что... А что вы думали? Я только что обо всем узнал. А что вы узнали? Все. Все самое главное. О, припрашиваю. Может быть, я отстал от жизни, может быть. Но, поверьте, я глубоко взволнован выпавшим на мою долю счастьем. И поэтому так рад и горд и счастлив. Нет, больше рад, чем счастлив, чем горд. Хоть вы и говорите на нашем родном языке, но я признаться... Вот! Это я должен признаться. Нет, это я должна признаться, нет. Что я ничего не понимаю. Не понимаете? Нет. Я просто хочу сказать, что я знаю все. Все. Но что именно? И про письмо, и про все, что вы говорили. Какое письмо? А что я говорила кому? Может быть, это была тайна. Может быть, но к моему счастью, я узнал все. Что вы узнали? Скажите мне откровенно, и мы оба избегнем недоразумения. Бывает, кто-то наболтает, насплетничает. О, это не сплетня. Я отношусь к этому очень серьезно. Я тоже считаю вас серьезным человеком. Надо набраться храбрости, сказать ей все, иначе просто упущу свою судьбу. Просто я хочу сказать, что люблю вас и знаю, что вы любите меня. Я вас? Я вас. Вы меня? Вы меня? Говори мне ты. Но кто вам сказал, что я тебя люблю? Это не важно кто, но это правда. Все это так стремительно. Да, стремительно. Одного не могу понять. Кто вам открыл еще мне самой неясные сокровенные мысли? Это не важно кто, но это правда? Пожалуй, да. Что? Умоляю. Не ходи к подруге. Идь до мамы и всичко ей объясни. Ты считаешь, что я должна сказать? Да, да. У меня для этого есть основания. Но мама в какой-то степени уже подготовлена для этого. Я позаботился об этом. Ты был так уверен в моей взаимности. Да, интуиция сердца. Ты сходишь к маме. Ну, хорошо, если ты так настаиваешь. Да, да. Ну, хорошо. Я пойду. Уф. Только признаться от одной мысли о маме, угу, меня бросает в дрожь. Ну да, и меня тоже. Ну, будь мужественна. Буду. Не робей. Не буду. Но теперь мы встретимся. Теперь уже у нас. Теперь уже у нас. Да. Ни пуха, ни пера. К черту! К черту! Ребята! Ребята, идите скорее сюда! В чем дело? Да-да-да. Шла я, студентка Ковальска, ничего не подозревая, к своей подруге. И вдруг превратилась в невесту замечательного парня. Поздравляю, здорово! Не думала я, что жизнь сыграет со мной такую штуку. Сидела, сидела, чекала, чекала, аж вреште, нареште ktoś dzwoni do drzwi. Otwieram, to Kamil z różami, a róż tych ma chyba ze trzy. A ja właśnie tego dnia byłam bardzo zła, bardzo zła. Cóż, dzisiaj nie wiem już, czy z powodu róż, czy od tak. Jedno wiem, że pośród czterech pustych ścian nuda szła. Że wlokła się jak mucha, jak ruda ćma. I choć ktoś tu przecież był, ktoś herbatę pił, mówił co? Nic. Nie słyszałam nic i nie czułam nic, tylko złość. Może to kot przebiegł drogę moim snom. Czarny gość, że już ani róż, choćbym chciała do mnie mówić dziś róż. Zaledwie się Kamil ulotnił za drzwiami, aż znowu ktoś dzwoni i znowu chce wejść. Otwieram, a z cienia, z rękami w kieszeniach wyłania się Marek, no cześć! A ja właśnie tego dnia byłam bardzo zła, bardzo zła. Cóż, dzisiaj nie wiem już, czy z powodu róż, czy od tak. Jedno wiem, że mógłby przecież wcześniej przyjść, wcześniej być. Że zawsze robi wszystko na przekór mi. I choć dziś tu przecież był, dziś herbatę pił, mówił coś. Nic, nie słyszałam nic i nie czułam nic, tylko złość. Żeby choć kwiat jakiś przyniósł, jeden kwiat z kwiatka liść. Nic, tylko śmieje się, wciąż się śmieje i całuje wciąż mnie. Nic, tylko śmieje się, wciąż się śmieje i całuje wciąż mnie. Ой, Иранка, чуть не переехал тебя. И чуть не угробил младенца. Коляска пуста, младенцы выдворены по месту жительства, а карета направляется в ремонт. Франк, как ты думаешь, удобно явиться вот так, ни с того, ни с сего, к матери жениха? Я думаю, что в век атома и космоса это вполне удобно. Правда? А что, у тебя появился жених? Да, идем, расскажу тебе по дороге. Алло, алло, коллеги! Коллеги, стойте! Стойте! Любислава, не видели? Нет, а что случилось? Мы с Весей перепутали детей. Я отнес ее ребенка к моей матери, а моего ребенка к ее матери. Нет, какие дети? Откуда у вас появились дети? Приношу своего мальчика к маме. Оказывается, это девочка. Франк! Стой, Иренка, я все понял. Ольха, скачи на зеленую, найдешь Веславку там. На зеленую, спасибо. Да-да, только через базарную. А через базарную? Это короче. И обменяйте, наконец, этих несчастных детей. Как я сразу не поняла. Но ты гениален, как ты так быстро соображаешь? Так я же работаю над схемой электронного мозга. А. Видишь ли, Иренка, они сегодня обручились. Кто? Ольха и Веславка. Ну? Да, на радость их перепутали коляски и вручили матерям чужих младенцев. С любовью всегда так, хлопот не оберешься. Ох, ты прав. Но за них я очень рада. Ну, двинем и мы на зеленую. На зеленую. Да поможет нам Аллах. Наконец-то дети возвращены своим матерям, и пока Ирена готовится к встрече с матерью своего жениха, Ольха отправился к пане Завальской выполнять поручение своего друга Мечислава Ольховского.